Резиденция начальника службы СД группы войск «Центр» штандартенфюрера СС Арнольда Гредера должна была располагаться в одном из небольших старинных особняков Днестровска, в двух кварталах от средневековой крепости, даже в эти военные дни мирно грезившей над излучиной спокойного, медлительного в этих местах Днестра. По ту сторону реки еще продолжались бои с небольшими группами противника, оказавшимися в окружении. Но участь этих самоубийц уже была решена. Последние части красных еще только завершали переправу через Днестр южнее и севернее городка и окапывались на том берегу, или сразу же уходили дальше, в сторону Подольской гряды. А команда квартирмейстеров службы безопасности СС уже облюбовала этот, построенный по образцу старинной помещичьей усадьбы, двухэтажный особняк с облупленными колоннами у входа, большим балконом и двумя флигельными постройками, образующими внутренний дворик, предварительно изгнав из него квартирмейстеров штаба какой-то румынской дивизии. «Никаких румынских штабов по эту сторону Днестра!» — жестко отреагировал Гредер на телефонный доклад своего квартирмейстера Ноделя. «С кличем «Алла-Алла» на левый берег! Добывать ли Антонеску великую Транснистрию?» «Простите, штандартенфюрер, насколько я знаю, румыны идут в бой с другим кличем, и потом...» «Они сотню лет были под игом турок, и других воинственных кличей просто не знают. Поэтому приказываю гнать их из этого особняка, гауптштурмфюрер. А если заупрямятся, гнать из города, из всех окрестных сел, из Бессарабии. Румын значит гнать». Гауптштурмфюрер уже начал понемногу привыкать к диким монологам, как он их именовал, своего влиятельного шефа. И только это спасало его от опрометчивой спешки в выполнении подобных приказов. При этом Гредера нельзя было назвать самодуром. Вернее, иллюзия о его самодурстве развеивалась сразу же, как только явившийся в орбите его влияния офицер начинал понимать, что устраивает эти свои дикие монологи штандартенфюрер не из самодурства и даже не из маниакального стремления казаться влиятельнее и грознее, чем он есть на самом деле. Просто он человек, который терпеть не мог театра и актеров, и который за всю свою 45-летнюю жизнь едва ли раза три там побывал. Привык подобным образом самовыражаться. То есть, в случае с Гредером, тезис «Вся жизнь – игра» приобрел некое особое звучание и воплощение. Он действительно всю свою жизнь играл, возможно, даже не подозревая, что играет. Причем делает это великолепно, естественно, не впадая ни в театральщину, ни в пошлую любительщину. Предаваясь своим диким монологам, Гредер мог, талантливо импровизируя, разыграть кого угодно. Неисправимого садиста, устрашающего добродетеля, непобедимого полководца, избалованного философа-аристократа. Кто-то мог улавливать в этих его экзальтациях легкое пародирование Дуче Муссолини. Кто-то с ужасом находил в его выходках отзвуки программных речей фюрера. Но при этом мало кто решался комментировать поведение этого самого страшного человека группы войск, лично знакомого с начальником полиции безопасности и службы безопасности Эрнстом Кальтенбруннером, с Борманом и даже с фюрером. Впрочем, самая большая опасность для подчиненных Гредера заключалась не в том, чтобы не выдать своего возмущения или восхищения его дикими монологами, а в том, чтобы не впасть в эйфорию от одного из таких монологов и не пытаться воплотить в жизнь одну из его театрально-бредовых идей или выполнить один из его абсурдных приказов рассуждений. Приземистый, немыслимо широкоплечий, с красновато-серым цвета пережженного кирпича лицом закоренелого гипертоника и короткими, по-монгольски кривыми, словно всю жизнь просидел на глобусе, ногами, Гредер имел привычку представать перед своими подчиненными, воинственно набычившись, обеими руками держась за широкий, специально для него пошитый, почти бандажный ремень, чтобы, пренебрегая какими-либо вступлениями, раскручивать один из многих своих диких монологов. И поскольку лишь искушенные знали, что у штандартенфюрера СС Гредера есть кодовые слова «Ибо приказ вам известен», то своими фантазиями шеф СД группы армий не раз ставил в идиотское положение и подчиненных, и самого себя. А секрет заключался в том, что из всего потока, который Гредер выплескивал, изощряясь в красноречии, выполнению, да и вообще вниманию, подлежала только та сентенция или то прямое указание, которое завершались словами «Ибо приказ вам известен». Использование им слова «приказ» в любом ином словосочетании или контексте просто не принималось во внимание. «Говорят, где-то там рядом должна находиться древняя крепость, это так?» «Она рядом», — ответил гауптштурмфюрер Нодаль. «Небольшая, но действительно древняя». «Тогда почему мы с вами располагаемся в этом особняке, а не в крепости? Только потому, что из нее не нужно было изгонять путающихся под ногами румынских штабистов? Но вы же знаете, как я отношусь к крепостям». «Вы им поклоняетесь?» «Вот именно. Мне приятно, что вам хоть что-то известно о своем командире. Так почему мы не в крепости?» «На ее территории нет ни одного подходящего строения. И вообще это обычная восточная крепость, а не укрепленный замок в виде приятных взору европейцев бургов». «То есть вы хотите сказать, что замка на территории этой крепости нет?» «Его нет, господин штандартенфюрер». «И вы так спокойно сообщаете мне об этом, Нодаль?» «А что прикажете делать, господин штандартенфюрер?» «Что я прикажу делать? А разнести стены крепости и построить из камня нормальный приличный замок, черт возьми! Вот что я прикажу делать! Что вы там возитесь с какими-то хижинами?» Нодель замялся. Должность и обязанности квартирмейстера он считал позорными для себя и готов был принять под свое командование любое отделение СД на оккупированной территории или даже роту Ваффен-СС, только бы не заниматься этими бесконечными переездами и не выслушивать по три раза на день дикие монологи штандартенфюрера Гредера. «А оно бы, конечно, неплохо», — наконец нашелся он с ответом и тотчас же услышал: «Через 2 часа я буду в этом вашем... Днестровске», — подсказал Нодаль. «Вот именно. А что касается вас, Нодаль, то вы должны думать не о том, где именно я буду через 2 часа, а о том, что где бы я через эти самые 2 часа не оказался, там все должно быть готовым к моему переезду. Ибо приказ вам известен». «Чтобы все было готово в крепости?» — все же решил подстраховаться квартирмейстер. В Кремле, Нодаль, в Кремле. Я вас понял. Через час резиденция в Днестровске будет готова. Ибо приказ вам известен, Нодаль. В каком бы тоне Грыдер не общался со своими собеседниками, он никогда не злился и уж тем более не выходил из себя. Конечно, приказной командирский баритон — это у него из офицерской школы, но штандартенфюрер никогда особо не налегал на него. Иное дело, что многих вводил в заблуждение цвет его лица. Но лишь немногие знали, что на самом деле это не печать гипертоника, а печать пожара и взрыва на гигантском дирижабле «Гинденбург» в мае 1937 года в американском аэропорту Лейкхерст. Именно с дирижаблем «Гинденбург» были связаны, причем не только в переносном, но и в прямом смысле, взлет и падение Грэдера. Именно благодаря личному причастию к созданию Гинденбурга его, тогда еще гауптштурмфюрера, представили Герингу и фюреру. А после гибели Гинденбурга он чуть было не попал под суд. Чуть было. Это теперь он может говорить «чуть было». А тогда обвинений в его адрес сыпалось столько, что их вполне хватило бы не только для разжалования до эсэсмана или даже изгнания из рядов СС, но и для того, чтобы повесить на арке Бранденбургских ворот. Но когда предание Грэдера суду уже было делом решенным, его вдруг пригласил к себе Гитлер. Узнав об этом вызове, Грэдер должен был явиться на прием на следующий день. Главный конструктор дирижабля Гуго Экнер, который сам опасался за свою жизнь, попытался успокоить его. «По крайней мере, поговоришь с самим фюрером. Ради этого тебе стоило собственноручно взорвать не только Гинденбург, но и весь воздушный флот Германии». Фюрер под страхом смерти запретил Грэдеру разглашать то, о чем они вели тогда, в мае 1937 года, беседу в его восточно-прусской ставке. Но назад, в Берлин, Грэдер вернулся уже в чине штурмбанфюрера СС и в должности начальника спецслужбы СД, которая долгое время занималась расследованием причин таинственной гибели самого большого и самого оснащенного за всю историю воздухоплавания дирижабля, которая самим фюрером названа была тогда секретной раной Третьего Рейха. Восхищение его дикими монологами, а в том, чтобы не впасть в эйфорию от одного из таких монологов и не пытаться воплотить в жизнь одну из его театрально-бредовых идей или выполнить один из его абсурдных приказов рассуждений. Приземистый, немыслимо широкоплечий, с красновато-серым цвета пережженного кирпича лицом закоренелого гипертоника и короткими, по-монгольски кривыми, словно всю жизнь просидел на глобусе, ногами, Грэдер имел привычку представать перед своими подчиненными, воинственно набычившись, обеими руками держась за широкий, специально для него пошитый, почти бандажный ремень, чтобы, пренебрегая какими-либо вступлениями, раскручивать один из многих своих диких монологов. И поскольку лишь искушенные знали, что у штандартенфюрера СС Грэдера есть кодовые слова «Ибо приказ вам известен», то своими фантазиями шеф СД группы армий не расставил в идиотское положение и подчиненных, и самого себя. А секрет заключался в том, что из всего потока, который Грэдер выплескивал, изощряясь в красноречии, выполнению, да и вообще вниманию, подлежала только та сентенция,